«Экого в час не удушишь», — ответил Третьяк и чуть отпустил веревку на шею Макея. Тот со свистом набрал воздух, узнал Юсковых. «На огонь поволокете?» — спросил. «Иисус-то он с огнем да с ворами и грабителями за одним столом трапезу правит». Третьяк, долго не раздумывая, завернул в сени, нашарил там какую-то тряпку, помойную должно, и этой тряпкой упаковал срамную пасть богохульника. Подняли и потащили к избе Филаретовой на судный спрос. По всей общине вопль и стон, мыслимое ли дело, еретик пощипал древнейшие иконы. Такого не зрили отроду до нынешнего века. Старушонки ревели в голос, старики изрыгали проклятия, молодые мужики и молодухи набожно крестились. Но о пустынники-верижники тут и говорить нечего, источались вопли, как ветер в свисте в зимнем лесу. Со всех землянок и избушек бежали мужики и бабы к избе Филарета, чтобы откреститься от еретика и отвести от себя кару Господню. Возле избы Филарета, на той самой телеге, где когда-то скрывался беглый каторжник Лопарев, соорудили стол, накинув на телегу скатерть, а на ней щепы от древних икон. По краям телеги свечи зажгли. Сытый, чернобородый Калистрат, умильный и благостный, торжествующий свою полную победу над Филаретом, возвышался возле телеги в облачении духовника. И крест золотой на цепи, и посох новый с золотым набалдашником от старого, и голос зычный, и в академии побыл к тому же. По всем статьям архиерей. Макея поднесли к телеге, развязали ноги. Выньте кляп, повелел Калистрат и приказал, чтоб привели старца Филарета. Низвергнутый духовник идти не мог, паралич хватил. Правая рука и нога чужими стали, и рот перекосился. Легко ли было пережить, как сын Макей щипал самого Иисуса? Отца и сына поставили рядом. Двое верижников поддерживали старца под руки. Калистрат помолился, начал спрос. «Сын ли твой, Макей, стоит рядом?» У Филарета что-то забулькало в глотке не разобрать. Калистрат протянул руки к общинникам, братья и сестры, многомилостивые. «Зрите, зрите, вот он, перед очами вашими, старец Филарет. Поднимали вопль, что я под спудом держу Филарета и посох отобрал силой. А того не ведаете, как я сбил тем посохом рога сатаны с башки старца?» Пронесся глухой стон. «Оглаголить, оглаголить еретика», что означало «обвинить». И Калистрат оглаголивает. «И вот, братья и сестры, заявился, но не вечером, Макей, сын Филаретов. Кабы старец не осквернил Иисуса и Творца нашего, и Духа Святаго, разве совершилось бы этакое святотатство? Зрите, иконы наши в щепу обратились, образ Спасителя». Калистрат перечислил иконы. Суеверная толпа старообрядцев придвинулась к телеге, требовала выдать еретика Макея, чтоб тут же растерзать его и вышими потроха утопить. Протодиаконский бас Калистрата угомонил единоверцев. «Волки вы, али праведники? Под Богом вы стоите или под сатаной?» — и ткнул ладонью в небо. Макей слушал, понимал и ухмылялся. Калистрат дурачит мужиков и баб, а сам себя почитает вседетельным, совершенным. «Ты веруешь в Бога, Макей, сын Филаретов?» — толкнул бас Калистрата. «А ты веруешь, вседетельный Калистратушка, али притвор единый, чтоб брюхо набить дармовой снедью? Эка, он верует. Чей крест носишь? Филаретов. 4 фунта золота. С этим крестом отец мой Казань брал, а ты его себе нацепил. Хвально!» Калистрат затрясся от злобы. «Веруешь в Бога, али нет? Глаголь, брыластый сын еретика! Ты сам брыластый Боров!»